Глава 72. Роберт Лэндон никак не мог прийти в себя. Квадрига Святого Марка. Четверка великолепных коней с царственно изогнутыми шеями, украшенных декоративными хомутами, неожиданно пробудила в нем воспоминание, которое стало разгадкой самого непонятного места в таинственном послании, написанном на обороте посмертной маски Данте. Лэндон когда-то присутствовал на свадебном торжестве знаменитости, устроенном на исторической ферме Ранимид в штате Нью-Хэмпшир, где был выращен жеребец «Dancer's Image», выигравший кентукское дерби. Частью обширной развлекательной программы было выступление известной конно-театральной труппы «Под маской», показавшей потрясающее представление, во время которого наездники выступали в великолепных венецианских костюмах и масках. И сине-черные лошади фриссской породы были такими большими, каких Лэндону еще не доводилось видеть. Эти очень крупные и потрясающе красивые скакуны стопотом носились по полю, демонстрируя рельефные мышцы. Густая шерсть покрывала мощные ноги, не спадая на огромные черные копыта, а длинные гривы развивались над высоко поставленными грациозными шеями. Красота этих животных произвела на Лэндона такое впечатление, что по возвращении домой он зашел в интернет, чтобы побольше узнать об этой породе. Как выяснилось, это были любимые боевые кони средневековых королей, и порода была на грани исчезновения. Но за последние годы эту проблему удалось решить. Фрисская порода лошадей происходит от Икус робустус, европейской лесной лошади, а своим современным названием обязана Фрисландии, одной из областей Голландии, где была выведена. В этой же области родился и знаменитый художник-график Маурис Корнелис Эшер. Как выяснилось, именно мощь предков фрисских лошадей и передана воятелям в квадриге, украшающей ныне собор Святого Марка. Если верить сайту в интернете, квадрига Святого Марка так прекрасна, что считается произведением искусства, которое чаще других становилось предметом кражи. Лэндон всегда считал, что эта сомнительная честь принадлежит Генскому алтарю, и даже зашел на сайт Ассоциации по исследованию преступлений против искусства, чтобы уточнить, прав ли он. Но там не приводилось таких статистических данных, зато кратко излагалась непростая судьба скульптур, становившихся жертвами грабителей и мародеров. Четверку бронзовых коней отлил в IV веке до нашей эры неизвестный мастер с греческого острова Хиос, откуда император Феодосий II уже в IV веке нашей эры перевез ее в Константинополь и водрузил на ворота ипподрома, где она находилась несколько столетий. Во время IV крестового похода, когда венецианские войска захватили Константинополь, правивший тогда дож приказал доставить бронзовых коней в Венецию морским путем. Задача в те времена почти невыполнимая из-за веса и размера скульптур. В 1254 году квадригу доставили в Венецию и водрузили на фасаде собора Святого Марка. По прошествии почти половины тысячелетия Венецию завоевал Наполеон и забрал квадригу во Францию. Ее перевезли в Париж и торжественно установили на Триумфальной арке. Наконец, в 1815 году, после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо и его ссылки, скульптуру сняли и отправили на барже в Венецию, где вновь водрузили на передний балкон собора Святого Марка. Хотя Лэндон и знал историю злоключений квадриги в общих чертах, но один факт, приведенный на сайте Ассоциации, его поразил. Чтобы облегчить перевозку по морю статуй из Константинополя в Венецию, венецианцы отпилили им головы, а в 1204 году закрыли следы отделения голов декоративными хомутами. Дож приказал отпилить головы коням квадриги Святого Марка. Лэндон тогда не мог в это поверить. «Роберт!» — послышался голос Сиены. Профессор очнулся от воспоминаний и, повернувшись, увидел, как к нему сквозь толпу пробираются Сиена и Феррис. «Кони из стихотворения!» — крикнул он, им не в силах сдержать радость. «Я все понял!» Сиена непонимающе на него посмотрела. «Что?» «В стихотворении говорится не о живых лошадях», — Лэндон показал на балкон на фасаде собора, где в лучах яркого солнца сверкали четыре бронзовые статуи. «В нем говорится о них!»